Дроиды методично крушили оборону ковчега. Паучки забирались в технические туннели и нарушали управляющие контуры. Если до кабелей добраться было невозможно, механические вредители взрывали сами башенки установки. На трехмерной модели, вращающейся в центре рубки, гасли красные отметки, однако пока безопасной являлась только корма гиганта. Алекс подключился к каналам управления. Один из продвинутых диверсантов, под управлением узкоглазой райкерши, протискивался по туннелю с пучками кабелей на стенах. Другой паучок продолжал ковыряться в развороченной турели. Землянин знал, что тень может одновременно управлять отрядом подобных дроидов. Ее специализированная нейросеть имела возможность разделять ресурсы на 6 независимых потоков. «Железяки пока уничтожили пятую часть турелей главного калибра», — доложил Илья. «Если у тени получится добраться до Искина, дело пойдет быстрее». «Странно, что никакой достоверной информации по тому, что находится под поверхностью, не сохранилось», — покачал головой Олгер. «Доступны только списки погруженного на борт оборудования и то, что часть обозначена цифровыми кодами». «Вероятно, у создателей имелись причины засекретить данные», — предположил Алекс. «Да и с этой таинственной организацией старика Жардо тоже не все понятно. Хагданцы комплектовали экипажи таких кораблей из сектантов, которые мешали остальным жить. Директорат Ашир тоже отличился, отправляя подальше преступников и недовольных». «Есть кое-что», — отозвалась тень. 126 лет назад Искин получил приказ перевести систему обороны в автоматический режим. Причем с указанием атаковать даже те цели, которые отвечают на вопрос свой-чужой. После этого никаких указаний от команды не поступало. Каждая турель может действовать автономно, поэтому проще всего уничтожить их все. «Странно, с чего бы это им стрелять в своих?» — хмыкнул Илья. «И что ты будешь делать дальше?» «Теперь местоположение ближайшего командного узла известно. Оттуда по техническим туннелям можно добраться до центра защиты корабля», — ответила тень. «Посмотрим, может, там найдется информация, которая прояснит, что тут произошло». «Их система обороны беззащитна против дроидов-диверсантов», — кивнул Олгер, покосившись на экран с гаснущими отметками. «В то время ничего подобного не имелось, поэтому наши устаревшие роботы успешно выводят из строя турели». Тем временем первый паучок выскочил в просторное помещение, наполовину заполненное зарядными модулями и боеголовками. Сложенные манипуляторы и несколько приземистых механизмов никак не отреагировали на вторжение, и диверсант начал курочить массивное сооружение, в котором рядами располагались разноцветные плоские ящички размером с книжку. Прозрачная створка открылась, выпустив облачко газа, и диверсант принялся вытаскивать блоки. Капитан сообразил, что дроид добрался до управляющего узла. 700 лет назад электроника выглядела крайне непрезентабельно. Это сейчас вместо шкафа размером с автомобиль используются компактные модули. Покойные конструкторы ставили своей целью путем многократного дублирования важных узлов получить систему, которая будет функционировать веками. И им это удалось. По подсчету Алекса, старые пушки уничтожили космической техники примерно на 3 миллиона кредитов. К первому паучку присоединился его собрат, вывалившийся из раскрытой створки элеватора подачи боеприпасов. И парочка вредителей сноровисто распотрошила командный узел. Дроиды деловито тыкали лапками в разъемы сложной формы, а землянин подумал об имеющихся на борту ядерных зарядах. Этому древнему, но мощному оружию могло найтись лучшее применение. Например, при орбитальной бомбардировке мира сектантов. Конечно, Люпу смог входить в верхние слои атмосферы и использовать плазменное орудие для атаки поверхности, но при таких маневрах корабль превращался в медленную и уязвимую цель. «Вот бы было здорово притащить этот ковчег на землю», — задумчиво протянул Илья. «Думаю, наши ученые вполне способны разобраться в технологиях первого поколения. Вот это напоминает земную электронику. Да и вообще, все эти устройства не выглядят особо сложными. Ну да, мечтай, — фыркнул Алекс. Гипердвигатель такого размера не по карману всем желающим. А до нашей родины эта корыта будет тащиться целую вечность. Ну, некоторые негуманоиды успешно решили проблему сверхбольших прыжковых двигателей. Вот и Ация, например, да и жуки успешно пропихивают свои ульи-астероиды в гиперпространство. А ты сам говорил, что есть какие-то артефакты, увеличивающие пузырь, — оживился Илья. — Ага, ну, конечно, — засмеялся капитан. Осталось только отловить этих нелюдей и выбить из них все секреты. Думаю, проще попросить мифических арбитров открыть для тебя червоточину прямиком к планете Грязь. — А что, отличная идея, — не понял иронии товарищ. А Олгер деликатно улыбнулся. — Корабли этих древних иногда появляются в пределах Содружества. Остается только наладить контакт. — Вот ты этим и займись. Наверняка войдешь в историю, — ухмыльнувшись, предложил Алекс. — Все остальные ломают голову, как сделать сверхбольшой гипердвигатель и заставить его нормально работать. А тут придет абориген с отсталой планеты Грязь и изящно решит все их проблемы.